Люди выигрывали, и это было видно. Много ящеров валялось на земле. Ни одного человека, лежащего среди ящеров, я не видел. А это не могло не радовать. Кровь, кишки, куски мяса, отрубленные лапы, хвосты зверей — это да. Этого было в избытке. Прям мясокомбинат какой-то в натуре. Про поле перед нами я вообще молчу. Я даже сразу и не понял, что это мы их столько нащелкали. Пока мы стреляли, я слышал переговоры по рации другой нашей команды, которые были на грузовых вагонах. Судя по матам наших войсков и их коротким командам, там тоже все шло путем. Правда, у них плащ был. Я нет-нет да поворачивался туда и видел его дымящиеся вертикальные дымовые трубы. Сам грузовик было не видно за вагонами, а вот черный дизельный выхлоп был виден очень хорошо. Санта там их давит, скорее всего, только так. Ну и также наши пацаны помогают, стреляющие с крыш. Кстати, когда-то давным-давно я читал статью в каком-то журнале. Там было указано время устных команд командиров в различных армиях мира своим бойцам. Так вот, победили русские. И победили из-за русского мата. Да-да, именно из-за русского мата. Ведь как происходит за рубежом? Ты, рядовой Джон, наведи пушку вон на тот танк и выстрели в него. На иностранном языке грубо получалось 11 слов. А теперь перефразируйте это предложение на русский матерный язык. Я как сейчас помню, что сидел и считал. И у меня получилось 6 слов матом. Сколько вы таким образом выиграете времени? Секунду? Две? Так что наш мат, вернее, одно слово может заменить несколько в горячке боя. И каждый наш боец поймет, что от него требуется. Меж тем Рубилова продолжалось. Люди устали, но продолжали биться, прикрывая друг другу спину. Вон наш старый знакомый Веня, выбравшись из-под туши убитого ящера, страшно закричав, разогнался и сзади воткнул свой меч в затылок ящера, который зажал одного из рыцарей около вагона. Мне кажется, я даже отсюда треск черепа услышал. «Помогите!» — услышали мы крик. Повернувшись на него, я увидел, как один из зверей схватил за ногу человека и быстро стал с ним убегать, волоча того по земле. Это что-то новенькое. Обычно они сразу человека рвут. Причем гад такой, ящер я имею в виду, побежал с ним левее здания вокзала. Туда, где на поле нет убитых зверей. И скорость такую развил гадина. Хрен догонишь его. «Снайпер, твою мать!» — заорал я. «Стреляй по этой падле!» Ящер продолжал тащить орущего человека. «Где это снайпер, твою мать? Нам до них было чуть больше 100 метров, и расстояние продолжало увеличиваться. Боюсь, не попаду, могу человека задеть». Я обвел взглядом вагон. «Вон он, снайпер наш, уже стоит на колени и целится в этого ящера. Услышал-таки он меня». Выстрел попал в корпус ящера. Но тот, немного вздрогнув, продолжал тащить упирающегося и орущего человека. Еще выстрел. Еще. Попал оба раза. Ящер не останавливается. Терминатор, блядь. Пешком не догоним. Туман уже матерился в рацию, вызывая сюда Санту. Никто не сможет догнать этого убегающего ящера с человеком. Твою же мать, что делать-то? Он же сейчас его утащит, и все, его там порвут на части. Несколько ящеров, увидев, как один из них тащит за собой человека, тут же развернулись и побежали за ними. Мы как могли отсекли их, двоих даже завалить умудрились. Снайпер продолжал всаживать пулю за пулей в этого ящера. Но тот бежал. Бежал и не останавливался. Скорость он, конечно, снизил, но продолжал бежать. Тут и там вокруг него вскипали фонтанчики пыли от пуль. Не все пули снайпера попадали в цель. Конечно, тот несется и все время дергается в прицеле. Понятно, что от такого количества пуль из СВД он умрет. Но это будет позже. Сейчас нам надо было спасти человека и вырвать его из цепких лап зверя. А чувак продолжал орать, что есть силы. Уже все увидели, что одинокий ящер тиснул нашего рыцаря и хочет утащить его на десерт. «Смотрите!» — закричал стоящий рядом со мной Слива и показал рукой налево. «Твою мать!» Из-за небольшого пригорка, вылетев как пробка из бутылки, показался москвич. Да-да, этот 41-й москвич. Машина ехала наперерез бегущему ящеру. «Дед этот!» — выдохнул охреневший Слива. Я быстро приник глазом к прицелу на своем автомате. «Точно! Дед за рулем!» Крепко сжимает руль, взгляд сосредоточен. Дед увернулся от одного ящера, объехав его от второго. «Быстро вниз!» — заорал я и спрыгнул вниз на площадку, чуть не переломав себе ноги. Рядом спустя пару секунд тут же приземлился матерившийся Слива. Следом, как мешок с картошкой, рухнул Няма с пулеметом. «Прикрываем машину деда цепью!» — заорал откуда-то появившийся туман. И мы пошли в атаку. Не выдержали. Мы все, кто был на вагонах и около них, ринулись на этих ящеров. Я стрелял одним глазом по ящерам, вторым смотрел за машиной. Дед успел увернуться еще от одного из ящеров. От второго не успел и сбил его своей тачкой. Ящер с диким визгом перелетел через машину и шлепнулся на землю. Кто-то из рыцарей сразу заорал «Ура!». Его тут же подхватили другие. Уж чего-чего, а в атаку на ящеров я еще не ходил, да еще и «Ура!» орать. Слива с Няма и то бежали рядом и не матерились, как обычно, обещая все кары небесные ящерам вплоть до девятого колена. Они тоже кричали «Ура!». Ну а я? А я что, хуже, что ли? Я тоже заорал. Рядом хлопали помпы. Мы стреляли из автоматов перед собой, периодически кто-то из рыцарей останавливался и рубился в рукопашную со зверями. Бля, кино и немцы. Только вместо немцев эти зверюги. Дед на 41-м тем временем сбил еще парочку ящеров. Морда у его машины уже была разбита. Лобовухи нет, крыша вмята в салон. Но тачка ехала. И он продолжал, уже не объезжая зверей, сбивать их машиной. Ящер, который продолжал тащить человека, все еще не видел приближающуюся к нему машину. Я видел, что он замедлил скорость. Видимо, ему все-таки много пуль прилетело в корпус. Но продолжал упорно тащить рыцаря. А тот продолжал все так же орать и пытался вырваться, крутясь в цепком захвате. И как мог, бил второй ногой по лапе ящера. Жалко, что у него ни ножа, ни меча не было. Потерял все в схватке боя. Стрелять в этого ящера мы все еще опасались. Вроде и недалеко, а в чувака попасть боязно. Еще не хватало самим его грохнуть. Мы бежали, стреляли, орали. Рядом со мной появился с перекошенным от злости лицом Иван. Вся его футболка была в крови. Он орал «Ура!» громче всех. И вот перед нами, как из-под земли, вырос зверь. Я ему чисто на автомате влепил короткую очередь. Его голова лопнула. Иван хотел добавить мечом, но зверь уже упал. Нам оставалось пробежать каких-то метров 20, когда дед настиг-таки этого зверя, волокущего человека. Он объехал его слева и встал прямо перед ним. Думаю, зверь немного удивился, так как он резко затормозил. А дед? Дед вынырнул из машины с монтировкой и с диким матом бросился на этого зверя. Тут уж мы все охренели, но все-таки больше всего охренел ящер. Дед как ниндзя вскочил на капот своей разбитой машины и со всей силы врезал своей монтировкой ящеру по голове, потом еще пару раз. Чувак, которого ящер тащил за собой, все-таки вырвался и, как мог, стал быстро отползать в сторону. Судя по его волочившейся ноге, она у него была сломана. Сейчас нам тем более нельзя стрелять. Дед там стоит на капоте и ящера мочит. А зверюга зависла. Ящер только вяло отмахивался лапами. Все-таки силы покинули его. Ну, дед, ну, блин, ниндзя в натуре. И вот все-таки ящер взревел и попытался достать деда ниндзю. Но дед, влепив ему еще раз по башке монтировкой, лихо спрыгнул с капота машины назад. Тут же с трех сторон к стоящей машине подбежали еще четверо ящеров. Но мы успели, мне даже стрелять в них не пришлось. Этих ящеров буквально порезали на лоскутки добежавшие пацаны. Этого несостоявшегося похитителя вообще чуть ли не на штыки подняли. Он даже пикнуть не успел, как его мечами в фарш превратили. «Уходим! Уходим!» — заорали наши рации разом голосом Владимира. «Мы вытащили второй тепловоз. К нему два вагона пассажирских прицепленных. Быстро все в них лезьте!» «Дед, ты как?» — резко останавливаясь около него, прокричал Апрель. «Нормально, сынок», — как-то совершенно спокойно ответил тот с монтировкой в руке. Но дышал тяжело. Возраст все-таки. Да и, блин, страха, думаю, дед натерпелся. «Отец, за руль! Няма в багажник с пулеметом! Слива справа!» — тут же крикнул Туман. «Прикрывайте нас! Все остальные бегом назад!» «Ты тоже в тачку!» — ткнул он пальцем молодого парнишку, которого волок за собой ящер. Тот лежал на земле метрах в пяти от машины и держался за ногу. «Поехали, сынки!» — весело крикнул дед и, рывком открыв водительскую дверь, запрыгнул за руль своего москвича. «Шевелитесь, сынки! Радиатор пробит, долго тачка не протянет!» Няма со Сливой быстро подбежали к этому парнишке, как можно аккуратнее схватили его за руки и туловище и мигом закинули в машину. Иван предусмотрительно открыл им заднюю правую дверь, но чуток не рассчитал силу, и теперь у деда дверь открылась почти на 140 градусов. Пока мы тут стояли, на нас снова поперли звери. С оружием нас было, кажется, 7 человек, некогда считать было. Туман уже отдал команду, и рыцари со всех ног со скоростью спринтеров побежали назад к вагонам. А мы небольшими перебежками стали отступать, прикрывая друг друга и стреляя в особо резвых ящеров. Я устал. Очень устал. Пот застилал глаза. Разгрузка с набитыми в ней магазинами тянула вниз. Москвич, взревев двигателем, крутанулся на месте. Оттуда стали раздаваться выстрелы. И вот мы услышали длинный автомобильный гудок. Из-за вагонов появился наш черный плащ. Санта мгновенно сориентировался и направил грузовик в самую гущу атакующих зверей. Судя по его машине, он их уже много раздавил. Вся его машина была в бурых потеках и кусках мяса. Печенек спереди и корт с верхней турели не затыкались. Их огневая мощь нам очень помогла. Санта ехал от нас метрах в 100. Он прям просеку среди ящеров проложил. Затем развернулся чуть дальше и поехал назад, также давя зверей. Рыцари уже добежали до вагонов, и я видел, как они подныривают под вагонами и перебираются на ту сторону. А нам надо еще пробежать эти 200 метров, а ноги уже не бегут, они даже не идут. Этот рывок до москвича деда отнял наши последние силы. Мы бежали и отстреливались с последних сил. Москвич отъехал в сторону и остановился от нас метров в 250, вне досягаемости ящеров. Ребята вылезли из машины и, как могли, прикрывали нас. И тут из-за небольшой горки, откуда появился этот дед-ниндзя, на своем шахид-автомобиле эффектно вылетел наш додж. Додж приземлился на колеса, подняв кучу пыли, и, не останавливаясь, поехал по направлению к нам. «В круг стали! Быстро!» — заорал Туман. Мы мгновенно образовали круг. «Ха! Нас окружают ящеры, но зато мы теперь можем отстреливаться в любом направлении, не выбирая себе цель». Ящеры были все ближе и ближе. Иван и Топа убрали свои мечи в ножны, выхватили у меня и кирпича пистолеты из кобуры и также стали стрелять по ящерам. Додж, прыгая по ухабам и на телах мертвых ящеров, ехал к нам, вернее, летел. Из его кузова один из местных стрелял из помповика. Правда, при такой тряске толку не было. Но он стрелял, чем отвлекал таки ящеров. Я расстреливал очередного ящера, который, гад такой, перед самым броском стал вдруг петлять. Стоявший рядом со мной парень с помпой с третьего выстрела попал таки этому шустрику в коленную чашечку. Нога у ящера тут же подломилась, и тот кубарем покатился по земле. Его мгновенно добили. «Ну давайте, падлы, подходите!» — закричал рядом со мной Иван. Патроны в пистолете у него уже кончились, и он снова достал из ножен свой немаленький меч. «Залезайте быстро!» — заорал этот парень, когда джип остановился рядом с нами. «Он нам даже борт уже задний открыл». Одного из ящеров Додж сбил передним бампером, а на другого просто наехал и остановился. Я слышал, как ящер пищал под тяжелой машиной. Я этого парнишку сразу узнал. Он был в той десятке мужчин, которую к нам привел Матвей. Короче, мы всемером побили все рекорды погрузки в автомобиль. Кто залез в кузов, кто в салон. «Жми к москвичу!» — проорал я водителю. А ящеры вот уже, до ближайшего метров 5. Водитель выжал газ и, сбив парочку ящеров, развернувшись, поехал к москвичу. Сидящие в кузове наши пацаны и рыцари стреляли из оружия. Около москвича, увидев, что мы все погрузились в джип, прекратили стрелять и, запрыгнув в машину, также стали сваливать. «Володя, наши все погрузились!» — закричал в рацию Иван. Он залез на заднее сиденье джипа и, кажется, придавил Веню. «Да-да!» «Все погрузились! Валите нахрен из облака! Потерь нет! Все ушли!» И тут мы увидели, как по этой средней ветке железной дороги, которую они тут сами проложили, и которая вела из облака, движется красный тепловоз с прицепленными двумя пассажирскими вагонами. А в вагонах куча людей. «Валим! Валим!» — закричал я. Я успел обернуться и увидел, как все ящеры бросились за нами. Додж мгновенно настиг москвича, и мы ехали за ним. Тут москвич стал дергаться. Было отчетливо видно, как машина теряет скорость. У него и так из-под капота пар валил, а тут, видимо, старичок решил окончательно испустить дух. «Толкай его сзади!» — хлопнул я по плечу нашего водителя. Кто он и как его зовут, я не знал. Вернее, то, что он из Кижения, я знал, а вот как его зовут, нет. Да это и не важно. Додж взревел двигателем и, прыгнув вперед, уперся своим бампером в задницу москвича. Раздался треск и грохот сминаемого бампера москвича и его задних фар. Крышка багажника тут же оказалась помята. Стекло на задней двери лопнуло и осыпалось вниз, окатив осколками тех, кто сидел сзади. Наш водитель поддал газу, и мы поехали, толкая машину на выезд. Додж буксовал, но под его капотом хватало дури, чтобы толкать легковушку. Дед молодец, не стал на тормоз жать. Он только рулем крутил по направлению на выезд из облака. Пока мы толкали москвича, к нам сзади пристроился Санта. Причем Санта на плаще настиг преследующих нас ящеров и просто переехал их. Так мы и ехали тремя машинами. «Все, мужики!» — прокричал Иван. «Мы выехали из облака, границу проехали!» Мы все в салоне и в кузове доджа заорали, что есть силы. Хорошо, что никто стрелять не догадался от радости. Вытолкав москвич, дотолкали его до уже стоявшего рельсоукладчика и стоявшего за ним тепловоза. Около него уже стояли все мужчины. Мужчины с большой буквы. В таком бое, как был только что, я еще не участвовал. Дотолкав москвич джипом до этой толпы, мы наконец-то остановились и уже без какой-либо суеты вылезли из машин. Толпа снова взорвалась криками, свистом. Кто-то дал пару очередей в воздух. Деда вытащили из машины и стали качать. Да уж, дед реально молодец. Не пожалел машину, не уехал. Он единственный бросился на помощь. Потом деда поставили на ноги и стали жать ему руки. А Иван подошел и обнял этого деда Камикадзе. Хорошо, что не состоявшегося Камикадзе. Если бы мы в атаку не пошли, их бы там порвали ящеров. Дед реальный герой.